Глава 24. «Тим, отпусти!» Пытается вырваться из моих объятий сводная, но не слишком убедительно. Похоже, не так уж и противны нашей Тихоне мои прикосновения. Кровь мгновенно приливает к паху. Стоит мягким сиськам прижаться ко мне, а все сторонние мысли покидают голову. Смотрю в ее широко распахнутые голубые глаза, сползаю взором к розовым губкам, и все. В голове ноль мыслей, только голые инстинкты. «Тим!» — выстанывает она мое имя, упираясь руками в мои плечи, пытаясь подняться, но лишь усугубляет свое положение, сильнее вжимаясь животом мне в эрекцию. Хочется зашипеть, потому что я, блядь, так возбужден, что этот контакт причиняет физическую боль. «Тим!» Почему из ее уст мое имя звучит как порно-стон? И от этого звука у меня еще сильнее твердеет ствол. Теперь мне нужно услышать, как она будет стонать, когда я доведу ее до оргазма. «Хочу тебя поцеловать». Выдаю какой-то нечленораздельный звук, вдыхая ее запах, который в стенах больницы словно глоток свежего воздуха. Накрываю ладонью ее затылок, зарываясь пальцами в шелковистые локоны, и надавливаю ей на макушку так, чтобы она опустила свое лицо к моему, и наши губы встретились. Провожу языком по розовым долькам, втягивая по очереди. Мягкие, со вкусом ванильного мороженого, у меня просто сносит крышу от того, как приятно их посасывать. Стефа напряжена, как струна, но все равно больше не отталкивает и даже отвечает, сразу же включаясь в эту игру. Чувствую, как она приоткрывает ротик и проталкивает язычок, касаясь моего, и у меня срывает все тормоза. Сталкиваюсь своим языком с ее и, кажется, стону от ее вкуса. Сладкая, сладкая девочка Стефа! Как же вкусно с такой играть! Она сама углубляет поцелуй. И у меня в груди что-то ухает вниз, а затем возвращается на место, но уже выросшее многократно. Она прикрывает веки, не только давая мне вылизывать ее рот, но и сама активно исследует мой своим язычком. Моя рука скользит по ее спине, опускаясь ниже, под штанину шортиков. Накрываю упругую ягодицу и сжимаю, вдавливая ее в себя, показывая, как сильно меня от нее штырит и что я готов сыграть с ней по-взрослому. Кажется, сводная даже покрывается мурашками, а затем вздрагивает. «Тим!» — внезапно прерывает она наши игры, а мне хочется заскулить от разочарования и потери своего десерта. «Тебе нельзя!» — дышит тяжело. «Можно!» — шепчу, снова надавливая на ее затылок. Все, что вызывает положительные эмоции у пациента, идет ему на пользу. «Нет, нет, нет!» Она все же вырывается, соскакивает на ноги и, отвернувшись от меня, поправляет лямку топа и приглаживает растрепанные мной волосы. Вижу, как тяжело вздымается ее грудь. Да я и сам пыхчу, как паровоз. Мотор работает на максималку, качая кровь, что шумит в висках. «Да, Стеф, да, тебе же нравится!» «Тимур!» — оборачивается она и простреливает меня глазищами своими голубыми так, что я, кажется, даже дышать перестаю. «Ты... сюда кто-то может войти!» «А ты поверни замочек», — улыбаюсь, представляя, куда смогу ее поцеловать за закрытыми дверями. «Нет, это все неправильно!» «Ты кого убеждаешь в этом, меня или себя?» «Потому что, судя по стонам и тому, как ты таранила мой рот язычком, тебе все казалось более чем правильным». «Ты...» Она прячет глаза и не знает, что возразить. «Да потому что она сама потекла и была готова пойти дальше. И кто знает, если бы не этот тупой страх, что нас могут застукать, как далеко позволила бы себе зайти сводная. Правда, до конца я не стану ее здесь дожимать. Все-таки надо дать ей возможность смириться с мыслью, что секс между нами – вопрос времени. А пока постепенно буду подсаживать девочку на себя». «Ты мой сводный брат!» «Ты говоришь так, будто мы с тобой с детства росли вместе и на горшках соседних сидели. Сама же понимаешь, какая это чушь!» — хмыкаю. «Для меня нет!» — теребит она чокер на шее и переминается с ноги на ногу. «Я зашла просто тебя проведать!» — говорит с какой-то досадой. «Волновалась за тебя! А твой отец, он...» Стефа нервничает, и у меня под ребрами начинает скрести поганое чувство. Неужели батя и ей ляпнул какое-то дерьмище? На все вопросы отвечает, что на тебе заживает все, как на собаке, Но его-то там не было. Он не видел, как то чудище тебя... Прекрати. От возбуждения не остаются и следа. Меньше всего я хочу, чтобы меня жалели, тем более убогая. Пришла, посмотрела? Усмехаюсь. Жить буду. Хочешь пожалеть? Так возвращайся ко мне и сделай это как следует, чтобы я впечатлился и забыл, как крупно ты подставила меня перед отцом. Что? Хмурится. Я говорю, что мне с тобой гораздо больше нравится общаться, когда твой язык у меня во рту, а мои руки на твоей заднице. Тим! Вспыхивают ее щеки. Хотя, чтобы я тебя простил до конца, лучше твой ротик и язык занять чем-то посерьезнее. Обхватываю ладонью пах. Ну? Смотрю прямо в глаза. Будешь жалеть? Вставай на колени и займись делом. Это тоже, кстати, разновидность поцелуев. Ну ты и сволочь! Морщится она и смотрит на меня так, будто перед ней какой-то урод. Такой, какой есть. Стараюсь звучать спокойно, а у самого внутри все органы сжимаются до звона от напряжения. Зря я пришла, смотрит в глаза. Если не хочешь меня радовать, то зря. Бросаю без сожалений и перевожу взгляд в потолок. Знаешь, Алекс прав. Мне лучше держаться от тебя подальше. Он знает, что говорит, усмехаюсь. «А я ведь почти поверила, что ты можешь быть нормальным», — произносит сдавленно. «Поправляйся». Я уже не смотрю в ее сторону и слышу быстрые шаги и хлопок двери, но вместо разочарования чувствую лишь удовлетворение, потому что она уже подсела на меня и будет ждать моего возвращения. А на других парней убогая теперь вряд ли даже посмотрит, оставив грязные игры для ненавистного сводного брата.